На ней работали супруги Сокол, Герш и Мира, Роэско и Мадлен, привлеченные к этой работе трэпером по рекомендации советского военного атташе в Виши Суслопарова. Эта станция была хорошо законспирирована, с ней был связан только Гроссфогель. С началом Великой Отечественной войны создавались благоприятные возможности для приобретения новых источников информации среди людей, симпатизирующих Советскому Союзу и поддерживающих его борьбу с фашизмом. Трэпер использовал эти возможности, привлек ряд ценных агентов, имевших связи в военных кругах. Но все-таки, как и раньше, его основные усилия направлялись на привлечение вспомогательных, технических, если можно так сказать, работников, вследствие чего его организация быстро разбухала, но не за счет ценных источников информации. Из ценных агентов, которые были привлечены трэппером с началом войны, можно назвать прежде всего русского эмигранта Василия Максимовича, профессор, и его сестру Анну, врач, которые имели хорошие связи в русских эмигрантских кругах, среди французской аристократии, в кругах католической церкви и среди немецких офицеров. Максимович женился на немке, некой Гофман Шольц, работавшей секретарем военного советника доктора Ганса Куртмана. Она рассказывала мужу все, что знала по своей работе. Максимович имел также связи среди офицеров и генералов немецкого штаба. Используя эти связи, он добывал информацию об общем положении в Германии, политико-моральном состоянии немецких войск, по другим вопросам. Наиболее ценным источником Анны Максимович была Кэте Фелькнер, работавшая секретарем начальника отдела немецкой комендатуры доктора Крекфельда, а ее муж Поциальдо работал в бюро труда комендатуры. Через них добывались необходимые документы, пропуска, а также разведывательные сведения. Кроме того, в сентябре 1941 года по указанию центра трэппер установил связь с Робинсоном Гарри, который располагал ценнейшими источниками информации. Был преданным нашему делу человеком, стойким и мужественным борцом против фашизма. Созданная им сеть агентов добывала ценную информацию по авиационной технике и электронному оборудованию западных стран. Материалы Робинсона, по заключению экспертов, отвечали острейшим потребностям оборонной промышленности и экономили миллионы инвалютных рублей. В 1940 году Робинсон и его сеть были полностью переориентированы центром на работу против Германии. Ему ставилась задача установить, в какой мере и как Германия использует Францию, французскую промышленность, сырьевые и людские ресурсы страны. Кроме того, ему необходимо было заняться вербовкой надежных лиц среди французов, подлежавших отправке на заводы Германии. За несколько месяцев до нападения фашистской Германии на СССР Робинсон начал давать ценную информацию о подготовке немцев к войне против Советского Союза. Вот несколько из его многочисленных сообщений. 5 апреля 1941 года. По железным дорогам Франции на восток отправляется большое количество санитарных машин. 17 апреля 1941 года. Ближайшие помощники Гитлера считают, что завоевание Украины — одна из задач готовящейся войны. 27 апреля 1941 года. 70-тонные танки заводов Рено перебрасываются в Катовице, Польша. С 21 по 23 апреля на восток отправлено 800 легких танков. 7 мая 1941 года в Польшу отправлено 350 французских 12-тонных танков с заводов Гочкис. 10 июня 1941 года, не позднее, чем через 2 месяца, немцы займут часть территории СССР. Источник — беседа французского полковника.